Артур оглянулся на зал, где действительно угрожающе маячили нескольких полицейских, затем на перекошенную от злости физиономию Кантера и решительно вцепился в протянутую руку. «Да-да, заберите меня отсюда, куда угодно, все, что хотите. Я не хочу умирать, я не хочу в тюрьму!» Диего отступил на шаг. Жажда крови на его лице сменилась невыразимым отвращением. Ольга растерянно оглянулась и несмело пробормотала, что это уж будет чересчур. Разумеется, ее никто не услышал. Спаситель-вымогатель выдержал долгую паузу, распять обойдя за это время вокруг Артура и рассматривая его, как лошадь на торгу, затем неуловимым движением высвободил руку и покачал головой. «Вы только полюбуйтесь, господа. Ко всему прочему, он еще и трус. Знаешь, милый, должен признаться, я пошутил. Я никогда не был ценителем волосатых человеческих прелестей, а ты, к тому же, еще обманщик и мошенник. Кажется, обесчестил ты себя уже достаточно. Можно завершать поединок и прощаться. Ольга, ты позволишь мне тебя проводить?» Ольга только судорожно кивнула, наблюдая, как растворяется в воздухе щит, разделявший двух мистралийцев, и как вновь обретший неподвижность Артура несется к спасительному выходу и бьется в радужное кольцо. «Прощайте, господа! Спасибо за внимание!» — с поклоном произнес Райл. Сквозь туман телепорта Ольга еще успела заметить, как ломится через сцену Диего, и услышать из-за кулис властный рык маэстро Карлоса. «Занавес!» «Вот за это я и не люблю людей», — грустно заметил Райл, доставая из ниоткуда уже третий носовой платок. Ольга еще раз, пару раз мелко всхлипнула и опять принялась утираться. «За что?» За то, что честный человек всегда оказывается в заведомо проигрышном положении в сравнении с обманщиком. Из-за нелепого каприза природы, обделившего ваш вид парой нужных и полезных чувств, в человеческом обществе процветает ложь и лицемерие. Они выгодны, удобны, без них уже не мыслится само существование человечества. Желающему преуспеть в мире людей надо всего лишь иметь достаточно наглости, чтобы беззастенчиво лгать, и достаточно ума, чтобы не быть разоблаченным. Таким, как ты, тяжело приходится в этом мире. Честность и простодушие равняются с глупостью и презираются. Вот за это я и не люблю людей. Ольга осторожно вытерла нос, стараясь не шмыгать им при эльфе, и впервые за последние полчаса слабо улыбнулась. «Вы из-за этого так опустили Артура? Или это был урок вежливости, как у веселой коровы?» «И то, и другое», — рассеянно отозвался эльф, созерцая танец огня на противоположной стене. «Послушай, Ольга, кажется, во дворце эта картина была иной. Они отличаются, словно подлинник и хорошая подделка». «Это и есть копия», — охотно согласилась Ольга. «У оригинала нашелся хозяин. А вы случайно отвлеклись или специально не хотите вспоминать?» Тут уже хихиканье прорвалось сквозь слезы и окончательно лишило бедную девушку возможности дышать. «Как молодого человека обесчестили. Правда элегантно, да?» — оживился Райл, словно ребенок, ожидающий похвалы. «Вы были великолепны», — искренне заверила Ольга. «Я даже поверила, что вы и в самом деле...» «Нет, я лишь попалял дурака». «А ты действительно поверила? А откуда мне было знать, что вы на самом деле людей не любите? Вон Хаулиан тоже повалял дурака, а потом Акрилу и родителям чуть монастырь не упекли. Кстати, у Артура действительно мохнатая задница. Не всегда так смешно было». «Хаулиан бывает просто невыносим иногда», — недовольно поджал губы глава темной канцелярии. «Шатается по закрытым мирам под предлогом большой и чистой любви к некому идеальному мужчине, а попутно соблазняет девственниц и организует сеансы группового секса. Сами-то хороши», — поддела благодетеля Ольга. «А веселая корова?» «Исключительно под давлением обстоятельств. И явился я сюда только ради тебя». «Спасибо», — Ольга благодарно улыбнулась. «Если бы не вы, ну, не преувеличивай. Ничего выдающегося я не совершил. Если бы слепая старушка попросила тебя перевести ее через дорогу, разве бы ты отказала? А если бы я не смог тебе помочь, или ты по какой-то причине не нашла бы меня, все разрешилось бы немного иначе, но примерно с таким же результатом. Ведь обман все равно вскрылся без всякой магии, обычным путем. Вот разве что с заклинанием доверия могли быть проблемы. Ты слишком долго и направленно подвергалась его воздействию. Так можно было и рассудка лишиться. Школу потаенных дуновений не зря в свое время запретили. «А тот амулет, что подарил мне король, который ты мне показывала, это обыкновенный амулет от ментальной магии. Он помог очистить твои мысли, но школа потаенных дуновений воздействует глубже. У тебя было ощущение, будто ты раздваиваешься, разрываешься пополам. Вот это и есть результат конфликта между воздействием заклинаний и твоей любовью к Диего, которая на самом деле никуда не делась, и не пытайся это отрицать. Ты его не забыла и не разлюбила, и сейчас в глубине души ты рада, что виноват оказался не он. И следует заметить, если бы не он, если бы не было в твоем сердце этой неистребимой любви, ты бы давно уже сломалась, утратила личность, стала безвольной игрушкой в руках негодяя. Ох, да что ж это такое, ты опять плачешь? Извините, почему-то получается. В таких случаях хорошо помогает пару бокалов Мауре с ложечкой эликсира «Медовый лес». Ванна с лепестками дикой морели, немного любви, потом чашка горячего шоколада и здоровый сон. Я сам так поднимаю себе настроение, когда переобщаюсь с людьми. И если тебя заинтересовал такой способ, осмелюсь предложить совместный сеанс лечения, так как после общения с одним известным тебе человеком чувствую некоторую необходимость. Особенно, что касается ванны. А немного любви — это то, о чем я думаю? Осторожно поинтересовалась Ольга. А что заставляет тебя сомневаться? Мне также любопытно узнать тебя ближе, как и тебе попробовать на вкус и на ощупь живого эльфа. И лучше всего это будет сделать именно сегодня, пока ты не вернулась к своему прежнему возлюбленному. После ты не сможешь решиться, побоишься его обидеть, сочтешь подобное действие измены, и мы так и не удовлетворим наше взаимное любопытство. Потом всю жизнь будем сожалеть об упущенной возможности.